Триш, Баскервилль и две другие собаки стали подбираться к зебрам, но тут мать шагнула вперед и щелкнула зубами почти у самой морды стрижа. Три остальные собаки подскочили к жеребенку сзади, но их отогнал годовичок, бросившийся на защиту малыша. Собаки все время пытались схватить жеребенка, и каждый раз мать или годовичок отгоняли их, всего на несколько шагов вперед. Поэтому жеребенок все время оставался под боком у матери, и разделить всех троих собакам пока не удавалось. Положение было очень напряженное. С каждой минутой собаки становились все нахальнее, они напирали со всех сторон и завывали, чтобы подбодрить или подначить друг друга. Вдруг стриж взвился вверх перед самой мордой кобылы, щелкнул зубами, но вцепиться ей в верхнюю губу ему не удалось. Эту тактику гиеновые собаки часто применяют в охоте на взрослых зебр. Одна собака вцепляется в верхнюю губу и тянет изо всех сил, а остальные тем временем выпускают добычу кишки. Гиеновая собака, ухватившая зебру за губу, обычно не разжимает зубов, пока жертва не расстанется с жизнью, и только тогда присоединяется к другим собакам, рвущим добычу. На сей раз зебра вскинула голову, и стриж только щелкнул зубами в воздухе. Но он уже вошел в раж и прыгал вперед снова и снова. Конец казался неизбежным, а следить за развязкой всегда тяжелее, когда животное мужественно защищает свою жизнь или детеныша. Внезапно земля будто дрогнула, и вдали показался десяток зебр, скачущих во весь опор. Секунду спустя они окружили мать с жеребятами и, круто развернувшись, тесно сомкнутым табунком помчались в ту сторону, откуда прискакали. Собаки гнались за улизнувшей добычей 50 метров, но не смогли пробиться сквозь табун и вскоре отстали. Лев. Длина 170 см, высота в холке 100 см, длина хвоста 90 см, вес 181-185 килограммов. Однажды перед восходом солнца я лежал среди больших камней на вершине одного из холмов, поднимавшихся в саванне на северо-западе Танзании, и выслеживал животных. Предрассветные сумерки быстро рассеивались, солнце только что выкатилось на горизонт, и, как это бывает в тропиках, без перехода сразу же наступило яркое утро. Передо мной расстилалась бескрайняя равнина с буйной травой, появившейся после первых дождей. Она привлекла огромное количество животных. Там паслись сотни и сотни газелей Томпсона, коричневые стада конгони, черные стада гну. Черно-белые полосы зебр на расстоянии сливались, и животные казались серыми. Всюду царил мир и покой. Раза два вдали я видел одинокую гиену с набитым животом, которая шла к воде или норе. Неожиданно с одной стороны стада начали расступаться, образуя широкий проход. И через мгновение я увидел, как по нему не спеша прошествовала группа сытых львов. Они брели в раскачку, совершенно не обращая внимания на животных, и только время от времени один из львов хлестал себя хвостом, как это делают кошки. Раза два из стада выбегал молодой гну, делал несколько шагов в направлении львов, останавливался, смотрел, сильно взбрыкивал задними ногами и возвращался. Это напоминало королевскую процессию сквозь ряды подданных. Лев считается царем зверей. Его изображение можно увидеть на многих королевских знаках отличия и гербах. Он олицетворяет величие и власть. Его грозный могучий рев вызывает трепет и страх у всех, кто его слышит. Вопрос, почему лев так громко ревет, не выяснен. Раньше считалось, что своим ревом он хочет напугать животных, на которых охотится. Но это оказалось неверным. Скорее всего, таким образом лев сообщает своим собратьям, что территория для охоты уже занята, а после успешной охоты он созывает членов своей семьи на пир. Известный английский путешественник Фредерик Селус считает, что у льва нет права носить гордый титул царя зверей. Мне всегда казалось, что слово «величественный» для льва неподходящее, потому что днем у него обычно какой-то испуганный вид, который с понятием «величественный» никак не вяжется. Он никогда не держит голову высоко, при ходьбе она у него опущена. Только если он вблизи увидит человека, то поднимет голову, посмотрит на нарушителя спокойствия, и потом опять свесит ее, зарычит и пойдет дальше. Если лев оказался загнанным в угол, он поднимает голову с открытой пастью, глубоко втянув ее в плечи, рычит и бьет хвостом по бокам. Все это выглядит страшно, но ничего величественного в этом нет. Днем львы избегают человека. Только если его разозлить, то можно ждать нападения. Львов считают типично африканскими животными, хотя в древние времена они жили и в Европе, о чем свидетельствуют наскальные рисунки в пещерах Испании и раскопки в Греции.